пора идти. Счастье – жизнь, а жизнь в пути. И небрежно, кто бы смог, он покинул свой порог. Верил он, что на пути его встретит свет звезды. Попутный ветер, перья птиц полить цветы, долгожданный огонек дали. Он все шел, и время с ним. Берег моря перед ним. Нельзя остаться здесь. Помоги мне, старый лес. Скользит лодка вновь в пути. Плещет волны за кормой. Провожая, чайки плачут. Хорошо, что есть пути, можно верить и найти. По дороге я иду, светят звезды надо мной. Страшат ни зной, ни...